Эпилог. Эльза Бессер смотрела на кадры видеозаписи и чувствовала, как теряет контроль над собой. Такого позора она никогда в жизни раньше не испытывала. Мусор Де Ранга, ничтожный лекарь, без труда расправился пусть с неопытной, но боевой группой их гильдии, а после этого остался жив после нападения лучшего убийцы города, а может и всей планеты. Да, там помешала внезапно откуда-то взявшаяся девчонка, оказавшаяся охотницей не ниже А-ранга, но и лекарь выжил после удара в сердце. А самое главное, он вышел из разлома со всеми искрами Гусева, тем самым выиграв пари. «Она С-ранг», — прервал ее мысли отец, сидевший рядом. «Не ниже. Надо же. Не ожидал, что на испытании отыщется такой бриллиант». «Жаль только, что мы теперь никак не сможем завербовать ее к себе». «Отец, я...» — вскинулась была Эльза, но, натолкнувшись на холодный взгляд, сникла. «Простите, отец, я вас подвела». «Эльза, Эльза...» Грег протянул руку и потрепал дочь по волосам. «Я все время забываю, что ты еще ребенок. Не переживай, мы замнем скандал, хоть это будет и непросто. Свалим все на Гусева. Он действительно перешел черту. А неудача Мирослава, что ж, это будет ему уроком, а то наш разведчик уж слишком расслабился». «А что с этим лекарем?» — вскинулась девушка. «Ему сойдет с рук то, как он посмеялся над нами?» «Почему?» — удивился глава гильдии. «С ним мы тоже разберемся. Только вот чем воевать, будет лучше завербовать его. Если я не ошибаюсь...» «Ошибаюсь я редко, он еще преподнесет немало сюрпризов. Уверен, в том, что эта девчонка перепробудилась, есть немалая доля его вины. Или усилий. Очень интересный экземпляр. И вот увидишь, он очень быстро перерастет свой ранг». «Значит, мы признаем поражение?» Удивленно уставилась на отца Бессер. «Серьезно?» «А тут ты сама решай», улыбнулся тот. «Ты же заварила эту кашу. И как думаешь, может быть, твоя Академия Северной Звезды пригласит его к себе? Его и эту девочку Машу? Уверен, это будет интересно. Подумай». «Значит, это он и есть». Сергей Керимович Алиев откинулся в кресле, глядя, как парень на экране разносит в пух и прах боевую группу Золотой Лозы, а затем отбивается от их лучшего убийцы. Однако... «А девушка это кто? Его подруга?» «Не знаю». Застывшая рядом Мия кусала себе губы от досады, мысленно костеря на все лады, что не стала тогда искать Никиту, посчитав, что все-таки лекарь Эфранга не ее уровень. Он ничего о ней не говорил. «Да». На экране теперь уже девушка, обернувшаяся водой, гоняла Алмазова, не узнать которого было невозможно. «Однако...» «Перепробуждение, как оно есть, но такой силы. Боюсь, за эту Машу Семенову начнется целая битва». «А Никита?» — вскинулась Мия, которую какая-то девка, пусть даже С-ранга, не интересовала. «Что с ним будет?» «Судя по всему, он стал триггером. Значит, девица испытывает к нему весьма глубокие эмоции», — покачал головой Сергей. «И вряд ли получится переманить ее одну». «Но, с другой стороны, это даже неплохо. Этот твой Минин весьма интересный тип. Его живучесть поражает. Оружие у Мирослава очень непростое, и выжить после удара им в сердце — это явно не Д-ранг. И очень удачно, что он выиграл испытание. Теперь мы без проблем сможем пригласить его в нашу сельскохозяйственную академию. Правда, уверен, что сейчас набегут другие желающие переманить к себе новую охотницу. И вполне возможно, что будут действовать через парня». «Я сама поговорю с ним», — подскочила с места девушка. «Дядя, он будет учиться у нас. Я тебе обещаю». «Ну-ну». Алиев поглядел на захлопнувшуюся за племянницей дверь и отхлебнул коньяка. «Значит, Бессер тоже захочет протянуть к нему свои холодные лапы. Оставить свое поражение просто так ей гордость не позволит. Но ничего». «Не зря я отвалил столько денег технарям. Записи получились на редкость удачные, так что мы еще посмотрим, кто кого и кто станет сильнейшей гильдией города.